797. Матерь Агни-йоги. Искушения святого Антония являются таковыми не только для него одного. Многие, идущие по пути, искушались подобным же образом. На низших планах половое влечение может выявляться по-скотски, и животное в человеке будет превалировать. Ступенями выше это влечение выливается уже в форме любви, чувства уже более высокого порядка, а потом и самоотверженного. На любви строится семья и возможность продолжения рода человеческого. Любовь между полами может выявляться на очень высоком уровне. И если творческая сила любви на одной ступени создает семью и детей, то на высших ступенях духа творчество противоположных начал выявляется в творчестве уже на не физическом, но духовном. В прекрасных произведениях искусства, в творчестве поэтов и композиторов, и создании шедевров бессмертной человеческой мысли. Всякое творчество основано на наличии двух начал и их объединении для создания форм новых. При движении по пути можно сознательно сублимировать чувства, можно возвысить земную любовь до степени высших ее проявлений уже на творческом плане духа. Это и будет трансмутацией грубых элементов в более утонченные. Такая любовь способствует развитию творчества, вдохновляя его и поднимает человека на более высокие ступени на лестнице жизни. Не бороться с низшей природой своей, но возвышать ее чувства и стремления до самых высоких степеней ее проявлений будет решением верным. Подавлять бесполезно, но возвышать природу свою можно бесконечно, ведь даже для создания миров необходимо наличие двух начал. На высших планах творчество духа тоже обуславливается тем же наличием двух начал. Так существуют любовь земная и любовь надземная, и каждая творит на своем плане.